Глава 15. Большой Джим сидел у кровати сына, когда надвигающийся закат окрасил день в оранжевый цвет. В палату заходил Дуглас Твитчелл, чтобы сделать младшему укол. Теперь тот крепко спал. Большой Джим понимал, что, умерев, младший во многом облегчил бы ему жизнь. Живой и сдавящий на мозг опухолью, никто не знал, что он может сказать или сделать. Разумеется, мальчик был его плотью и кровью, но тут на первый план выступали не отцовские чувства, а благо города. Одна из запасных подушек, что лежали в стенном шкафу, вероятно, могла бы решить проблему. И тут зазвонил мобильник. Большой Джим посмотрел на высветившееся на дисплее имя звонившего и нахмурился. Что-то пошло не так. Иначе Стюарт бы не позвонил так скоро. Что? Он слушал с нарастающим изумлением. «Энди там? Энди с автоматом?» Стюарт ждал ответа, ждал, чтобы ему сказали, что делать. «Кто бы сказал мне, дружище?» — подумал Большой Джим и вздохнул. «Дай мне минутку. Тут надо подумать. Я тебе перезвоню». Он отключил связь и сосредоточился на новой проблеме. Рэн не мог этим вечером направить туда копов. «Не самая плохая идея. Накрутить их в мире еды, а потом бросить в бой. Если бы Энди убили, он бы горевать не стал. В этом случае именно Джеймс Ренни-старший возглавил бы городское правительство, но на завтрашний вечер назначено экстренное общегородское собрание. Придут все, будут вопросы. Он не сомневался, что сможет повесить лабораторию по производству мета на Барбару и друзей Барбары. В голове Большого Джима Энди Сандерс уже стал другом Барбары в руководстве города, но все же... Нет. Нет, он хотел, чтобы паства боялась, но не запаниковала. Паника не служила его цели — установлению полного контроля над городом. Если Энди и Буши какое-то время останутся там, где они сейчас, что в этом плохого? Наоборот, есть даже плюсы. У них прибавится самоуверенности. Они даже подумают, что о них забыли, потому что в наркотиках так много витамина глупости. С другой стороны, пятницу... Послезавтра этот ёханый Кокс объявил днем встреч. Все вновь устремятся к ферме Динсмора. Берпи, несомненно, организует продажу хот-догов. И пока будет продолжаться эта мутня, пока Кокс в одиночестве будет проводить свою пресс-конференцию, Большой Джим сам сможет повести 16-18 полицейских к радиостанции и ликвидировать этих двух обкурившихся метом смутьянов. Да, это искомый ответ. Он позвонил Стюарту и сказал, чтобы тот занялся своими делами. «Но я думал, тебе нужен пропан», — проворчал Стюарт. «Мы его добудем. И ты поможешь нам разобраться с этой парочкой, если захочешь». «Будь уверен, захочу. Этого сукина сына... Извини, Большой Джим, этого щучьего сына Буша надо поставить на место». «Мы и поставим. В пятницу днем. Ничем не занимает это время». Большой Джим вновь чувствовал себя прекрасно. Сердце билось медленно и ровно, безо всяких остановок или трепыханий, и это радовало, потому что предстояло столько сделать, начиная с выступления перед полицией в мире еды, самое подходящее место, чтобы внушить копам-новичкам уважение к порядку. Действительно, место погрома в наибольшей степени побуждает людей следовать за своим лидером. Он уже двинулся к двери, потом вернулся и поцеловал спящего сына в щеку. Возможно, все же будет необходимо избавиться от младшего, но пока с этим тоже можно подождать.